234. Матерь Агни-йоги. Разве общение наше обычно? Разве обычны записи? Разве обычно устремление к свету? Учение жизни есть утверждение необычного. И сознание человека есть поле борьбы обывательской обыденности с чудесностью мира вокруг. И ты, мой друг, охрани необычное от тлетворного влияния обыденности, иначе погаснут огни сердца, и серый дракон повседневности окажется чудовищем, пожравшим чудесную необычность. Охрани необычность от пожирания ее тьмою.